архиепископа Веркий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Глава 9. Обращение Савла ко Христу на пути в Дамаск, крещение его и проповедь в Дамаске. Стихи с 1 по 25. Бегство его и пребывание в Иерусалиме. Стихи с 26 по 30. Святой апостол Петр в Лиде и исцеление им Энея. Стихи с 31 по 35. Пребывание святого апостола Петра в Иопии и воскрешение им Тавифы. Стихи с 36 по 43. Обращение Савла ко Христу на пути в Дамаск. Крещение его и проповедь в Дамаске. Стихи с 1 по 25. Распространением христианства в Самарии и обращением ко Христу прозелита Евнуха положено начало проповеди Евангелия за пределами чистого иудейства. Вскоре, по промыслу Божию, предстояло еще большее расширение области евангельской проповеди перенесением ее в мир языческий. Для этой цели Господь избирает себе благопотребный сосуд в лице своего злейшего врага Савла, который становится великим апостолом языков, Павлом. Это тот самый Савл, который принимал деятельное участие в убиении первомученика Стефана и начавшемся после того великом гонении на церковь в Иерусалиме. Недовольствуясь Иерусалимом, он решил перенести свои злобные преследования христиан и за пределы иудейского мира. Он выпросил у первосвященника письма в Дамаск к синагогам, чтобы там получить полномочия на преследование христиан. Душевное состояние Савла было таково, что, по человеческим соображениям, исключало всякую возможность какой-либо перемены в нем. Деописатель представляет его как бы диким плотоядным зверем, задыхающимся от фанатичной ненависти к христианам. С таким настроением он шел в Дамаск, древний главный город Сирии, находившийся в 200 верстах северо-востока от Иерусалима. Со времен Селевкидов в нем жило очень много евреев, так что Нерон мог умертвить там до 10 000 их, по свидетельству Флавия. Синедрион Иерусалимский считал всех евреев во всех странах мира подлежащими его судебной власти в делах веры, а потому Савл, имея письма от первосвященника, мог приводить христиан в Иерусалим для предания их суду Синедриона как богохульников и вероотступников. Благодать Божия произвела, однако, решительный переворот в этом злобном настроении Савла. Когда он уже приближался к Дамаску, его осиял свет с неба, столь яркий, ослепительный, что своей неожиданностью поверг его на землю. Деописатель не только говорит прямо, что в сиянии этого света Савл увидел небесный образ самого Иисуса Христа, но дальнейшие черты повествования удостоверяют это, да и сам апостол Павел свидетельствует в первом послании к Коринфянам в главе 9 в стихе 1 и в главе 15 в стихе 8, что в свете, осиявшем его, он видел Господа. Потрясенный этим, Савл упал и, уже не видя ничего, услышал только голос, говоривший ему: «Савл, Савл, что гонишь меня?» Савл был настолько неподготовлен к этому чудесному явлению, что спросил: «Кто ты, Господи?» Господь прямо называет свое имя и добавляет: «Трудно тебе идти против рожна». «Трудно тебе идти против рожна» — это народное присловие, выражающее мысль о тщете усилий противодействовать силе неодолимой. «Бессилен ты со всей своей злобой против дела, совершаемого моею божественную силою». Это привело Савла в ужас и трепет, и он смиренно признает явившегося своим Господом, а себя его рабом, и спрашивает: «Что повелишь мне делать?» Господь повелел ему идти в Дамаск, где будет сказано, что ему надобно делать. Первосвященник и Синедрион, видимо, дали Савлу проводников и помощников, которые и явились свидетелями этого чрезвычайного события, хотя никого не видели, а только слышали голос. От осиявшего его света Савл ослеп. Это было отчасти и наказанием гонителю, отчасти символическим означением того, что он с открытыми глазами был слеп в отношении к истине Христового учения. В глубоком покаянном чувстве он 3 дня не ел и не пил после того, как его спутники за руку привели его, ослепшего, в Дамаск. В Дамаске был один ученик именем Анания, судя по имени, христианин из иудеев. Там апостол Павел позже характеризует его как мужа благочестивого, жившего по закону и пользовавшегося уважением всех дамасских иудеев. По преданию, он был потом епископом Дамасским и скончался мученически в Елеферополе. Память его 1 октября. Господь в видении повелел идти ему к Савлу и возложить на него руку, чтобы он прозрел. С детской откровенностью Анания возражает Господу на основании известных ему слухов о Савле как гонителе церкви. Господь успокаивает Ананию, указывая на будущее великое предназначение Савла: «Он есть мой избранный сосуд». Через возложение рук Анании Савл прозрел и исполнился Духа Святого. Это было чрезвычайное чудо особой милости Божией над Савлом. Как и впоследствии сотник Корнилий, он сподобился благодати Духа Святого еще до крещения и низвел эту благодать на него ученик, не принадлежавший к числу 12 апостолов. Так все, касающееся Павла, отмечает святой Златоуст, было нечеловеческим и совершалось не через человека, но сам Бог был совершителем этого. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его. Нельзя думать, что какое-либо действительно вещество, вроде чешуи, спало с глаз Савла. Это было лишь внутреннее личное ощущение его. Затем он крестился, без сомнения, от рук того же Анании. И, приняв пищи, укрепился, ибо он изнемог, говорит святой Златоуст, от путешествия, от страха, от поста и от скорби. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. Это не противоречит словам самого Павла в послании к Галатам, глава 1, стих 17, и далее, что по обращении своем он тотчас же отправился в Аравию. Деописатель не упоминает об этом путешествии Савла из Дамаска в Аравию и о возвращении опять в Дамаск. Это обычно для святого Луки. Он опускает описание того события, известие о котором не сохранилось. Есть, впрочем, здесь указание на то, что после нескольких дней пребывания в Дамаске Савл пробыл в нем потом довольно времени. Пламенный дух Савла не терпел медлительности, и он, сделавшись христианином, с такой же ревностью, с какой прежде гнал христиан, стал проповедовать христианство по синагогам. Основным пунктом его проповеди было то, что Иисус есть Сын Божий. Все слышавшие дивились той необыкновенной перемене, происшедшей с Савлом. Савл же более и более укреплялся, вероятно, уже по возвращении из Аравии, где он, по-видимому, в тишине и уединении предавался изучению Священного Писания уже с христианской точки зрения, озаряемой Духом Божиим. Теперь он доказывал на основании Священного Писания, что Иисус есть Христос, то есть ожидаемый иудеями Мессия. Сила этих его доказательств была столь велика, что он приводил иудеев в замешательство. Невозможность опровергнуть доводы Савла возбудила в них такую ненависть к нему, что они решили его убить, и для этого день и ночь стерегли ворота, ожидая, когда он выйдет из города, чтобы на пути исполнить свой злой замысел без свидетелей. Кажется, они имели сведения о намерении Савла отправиться в Иерусалим. Савл избег этой опасности, будучи спущен учениками ночью по стене города в корзине, вероятно, в окно дома, примыкавшего к городской стене. О таком способе избавления своего от опасности святой Павел сам вспоминает во втором послании к Коринфянам, в главе 11, стихе 32. Бегство его и пребывание в Иерусалиме. Стихи 26 по 30. Савл прибыл в Иерусалим. Это было, по словам самого Павла, в послании к Галатам, в главе 1, стихе 18, уже 3 года спустя после его обращения. Часть этого времени он пробыл в Аравии. Об этом прибытии в Иерусалим и кратковременном пребывании в нем святой Павел сам дает краткие сведения в послании к Галатам, глава 1, стихи с 18 по 24, который надо иметь в виду для правильного понимания рассказа деяписателя. Святой Павел, по его словам, ходил в Иерусалим, собственно, для свидания с Петром, и пробыл у него дней 15. При этом с другими апостолами он не виделся, кроме Иакова, брата Господня. Церквам в Иудее он лично известен не был, а только по слухам, и из Иерусалима он ушел в страны Сирии и Киликии. Деяписатель добавляет к этому, что Савл старался пристать к ученикам, то есть христианам, но они его боялись, не верили ему, и не принимали его в свое общение. Это продолжалось, конечно, до тех пор, пока Варнава не представил его апостолом. По церковному преданию, Варнава, пользовавшийся в то время большим уважением всего христианского общества, в годы юности вместе с Савлом воспитывался в школе Гамалиила, и даже после того, как Варнава сделался учеником Господа, они встречались друг с другом и препирались о Христе, но Савл оставался упорен до события перед Дамаском. Теперь Варнава, узнав о его обращении, взяв его за руку, привел его к апостолам. Вероятно, апостолы не пребывали постоянно в Иерусалиме, а потому Савл и виделся только с двумя, Петром и Иаковом. Савл стал тогда открыто пребывать с верующими в Иерусалиме и смело проповедовал о Господе Иисусе. Проповедь его была обращена как к иудеям, так и эллинистам. По своему происхождению из Тарса Киликийского он и сам был эллинистом, а потому неудивительно, что он особенно горячо пытался обратить ко Христу эллинистов. Но, споря с ними, возбудил такую их ненависть, что они покушались его убить. Братья же, то есть иерусалимские христиане, узнав об этом, чтобы его спасти, отправили его в Кесарию, Стратонову, а оттуда на его родину, в Тарс. Павел это и сам рассказывает в послании к Галатам, главе 1, стихе 21. Святой апостол Петр в Лидии и исцеление им Энея. Стихи с 31 по 35. По обращении главного неистового гонителя христиан, гонение затихло, и церкви христианские в Палестине были в покое. Они назидались, преуспевая христианскому совершенствованию, проводя богобоязненную жизнь. Высшим утешением для верующих служили, конечно, те необычайные действия Духа Божия, которые совершались через посредство апостолов. О двух из таковых действий и повествует дальше деяписатель. Случилось, что Петр, обходя всех, из этого видно, что у апостолов был обычай посещать верующих, без сомнения для того, чтобы утверждать их в вере, разрешать возникающие у них вопросы и тому подобное. Пришел к святым, святыми называются христиане, как освященные благодатью Божию, живущим в Лиде, это небольшой городок вблизи Средиземного моря, недалеко от Иопии, к северо-западу от Иерусалима. Там Петр исцеляет расслабленного Энея, судя по имени грека и едва ли христианина, потому что он именуется просто некоторым человеком. Характерно, что Петр не спрашивает его о вере в Господа Иисуса, или провидя духовным взором своим его веру, или надеясь возбудить ее самым фактом исцеления. Это чудо послужило поводом для обращения ко Христу жителей Саранской равнины, плодоносной и густонаселенной полосы земли от Кесарии Стратоновой до Иопии. Пребывание святого апостола Петра в Иопии и воскрешение им Тавифы. Стихи с 36 по 43. Затем Петр идет в Иопию, которая называется ныне Яффа, город древний, лежащий на берегу Средиземного моря, к северо-западу от Иерусалима, и воскрешает там ученицу, то есть христианку Тавифу, по-видимому, вдовицу, судя по ее благотворениям, преимущественно вдовицам. Тавифа значит «серна». Как собственное женское имя, оно часто встречается и у греков, и у Флавия, и у раввинов. Серна, благодаря своему красивому виду, грациозным движениям и прекрасным глазам, считалась у евреев и других восточных народов символом женской красоты, а потому и сделалась собственным женским именем, как мужское имя Лев. Умершую положили в горнице, в верхней комнате дома, служившей обыкновенно для молитвы. Все общество христианское было опечалено смертью такой благотворительницы бедных, какой была Тавифа, а потому и послали к Петру, прося его немедленно прийти. Выслав всех вон, чтобы, не смущаясь никакими внешними впечатлениями, предаться молитве, Петр воскресил умершую словами «Тавифа, восстань!». Это чудо, естественно, заставило многих уверовать в Господа. Петр же пробыл довольно дней у некоего Симона Усмаря, то есть кожевника, вероятно, христианина. Это ремесло раввины считали нечистым, но святой Петр, конечно, был выше таких предрассудков. Глава 10. Обращение ко Христу первого язычника Корнилия Сотника после вразумительного видения бывшего святому апостолу Петру. Стихи с 1 по 48. В то время как Петр пребывал в Иопии, Дух Божий призвал его положить начало величайшему делу распространения Христовой веры среди язычников. Первым городом, в котором совершилось обращение язычников ко Христу, была известная уже нам Кесария Палестинская или Стратонова, город, бывший резиденцией римского прокуратора, в котором находился поэтому гарнизон из природных римлян, более надежных, конечно, чем войска, набиравшиеся из туземных жителей. В этом-то полку, носившем поэтому название Италийского, был сотник по имени Корнилий. Из дальнейшего повествования видно, что он не был прозелитом, а обыкновенным язычником, отличавшимся только доброй религиозно-нравственной настроенностью. Характерно, что к этому первостепенному важности делу, обращению первого язычника, был призван никто иной, как сам первоверховный апостол Петр, хотя в Кесарии и жил Филипп Благовестник. Из слов деописателя можно заключить, что Корнилий осознал ложь язычества и чтил истинного Бога. Свое богопочитание он выражал добрыми делами и в добрых правилах веры и жизни держал весь свой дом. Из стиха 30 видно, что Корнилий даже соблюдал часы молитвы, принятые у иудеев. И вот во время молитвы ему явился ангел, который повелел ему послать в Иопию за Симоном, называемым Петром. «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». То есть преподаст учение, уверовав которому, получишь спасение и ты, и все твои домашние. Корнилий тотчас же исполнил повеление ангела, послав в Иопию двух своих слуг и благочестиво настроенного воина, рассказав им все для того, чтобы они могли побудить Петра прийти к нему, считая неприличным звать его в силу своего авторитета. От Кесарии до Иопии было около 40-45 верст. Поэтому посланные Корнилием после 9 часа, по-нашему после 3 часов дня, могли прийти в Иопию лишь на другой день к полудню. Как раз в это время, около 6 часа, Петр взошел по обычаю на плоскую кровлю дома помолиться. Там он почувствовал голод, и на него напало исступление, по-гречески «экстасис», такое состояние, когда человек бывает как бы вне себя. В этом состоянии внешний мир со всеми его впечатлениями как бы совсем закрывается для внешних чувств человека, и внутреннему чувству его открывается явление другого, невидимого мира. Святой апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в главе 12 стихе со 2 по 3, весьма характеристически выражается о таком состоянии, испытанном им самим. «В теле ли, не знаю, вне ли тело, не знаю, Бог знает». В таком состоянии апостол Петр увидел отверстие неба, и из него опускающееся как бы большое полотно, привязанное за 4 угла, там, вверху, в отверстом небе. В этом полотне Петр увидел всевозможных животных, четвероногих, пресмыкающихся и птиц, и был глаз к нему «Встань, Петре, заколи и ешь». Вероятно, Петр был в коленопреклоненном или простертом на земле молитвенном положении. В полотне были всякие животные, чистые и нечистые. Голос неба как бы предлагал Петру вкусить любого животного, не делая различия. Апостол на эту, собственно, сторону повеления обратил свое внимание как на необычайную, а потому с силой возразил: «Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». На это голос отвечал ему: «Что Бог очистил, того ты, в противоположность Богу, не почитай нечистым». В этих словах смысл всего видения, которого Петр сначала не мог понять, но который вскоре объяснился для него. Смысл и цель всего видения таковы: все эти животные символически обозначали собой все человечество. Чистые животные обозначали избранный народ Божий, евреев, а нечистые — язычников, которых Бог очистил крестной смертью Христа Искупителя. А потому в новом Царстве Божьем на земле, Царство Мессии или Церкви Христовой, нет и не должно быть различий между иудеями и язычниками. Все одинаково очищены кровью Агнца Божия Христа, и все одинаково достойны вступить в Его Царство. Как видно из стиха 28, Петр правильно потом понял смысл этого видения. Этим видением открывается новая эпоха в истории первохристианской церкви, эпоха призвания язычества в христианство без посредства иудейства. Видение это повторялось трижды в знак его непреложности, а затем за Петром пришли посланные сотником Корнилии. Так как Петр, не понявший сразу смысла видения, мог прийти в недоумение, можно ли ему, как иудею, последовать приглашению язычника, то он тотчас же получил новое откровение от Духа Божия: «Иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр не тотчас же отправился, а пригласил посланных в дом свой и угостил их, конечно, потому что путь был далек, и они отправились в дорогу только на следующий день. На следующий день, то есть на четвертый день после того, как Корнилию было видение, что видно это из стиха 30, они прибыли в Кесарию, где их дожидался уже Корнилий, созвавший единомысленных, по-видимому, родственников и друзей. Таким образом, в доме Корнилия составилось более или менее значительное общество язычников, готовых уверовать во Христа. Встретив Петра, Корнилий поклонился ему, падши к ногам его. В этом земном поклонении выражалось нечто особенное. Возможно, что Корнилий, как язычник, считал Петра за кого-то высшего, чем обыкновенный человек. А потому Петр решительно отклонил такое поклонение себе словами: «Встань, я тоже человек», то есть «и я такой же человек, как все». В этом видно, конечно, глубокое смирение Петра. Найдя в доме многих собравшихся язычников, святой Петр сказал, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но что Бог открыл ему, чтобы он ни одного человека не почитал скверным или нечистым, а потому он и пришел беспрекословно и спрашивает, для какого дела они позвали его. В законе Моисеевом, собственно, нет запрещения еврею входить в общение с язычником. Но позднейшее раввинство под влиянием фарисейства развило учение о том, что для еврея войти в дом язычника считается уже осквернением. Из слов Петра видно, что он понял смысл бывшего ему видения. В ответ на вопрос Петра Корнилий просто передал о бывшем ему видении. Тогда Петр начал свою проповедь о Христе. В речи Петра ясно различаются три составных части: вступительные изречения о принятии в Царство Божие людей добродетельных и набожных из всех народов без различия, краткое изображение деятельности Иисуса Христа до Его смерти и по воскресении, и ссылка на пророческие изречения о спасении всех во Христе. Речь святого Петра внезапно была прервана поразительным и неожиданным для всех явлением: Дух Святой сошел на всех слушавших. Это единственный пример во всей апостольской истории, что Дух Святой сошел на присоединяющихся к христианскому обществу еще до крещения их, и без всякого видимого посредства, обычного возложения апостольских рук. Это было особенным знамением от Бога для вразумления тех иудеев, которые считали язычников нечистыми и недостойными быть членами царства Мессии, по крайней мере, без предварительного принятия иудейства. Больше подобного чрезвычайного дарования Духа Святого в истории христианства мы не встречаем. Знамение оказало свое действие. Верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Факт сошествия Духа Святого был несомненен, ибо явления, сопровождавшие его, были те же, что в день Пятидесятницы. Тогда Петр, правильно понявший значение этого знамения, сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» То есть, нет никаких препятствий присоединиться к христианскому обществу через крещение без всяких иудейских обрядовых установлений, тем, над которыми сам Бог совершил такое чудо своей милости, своего благоволения. По крещении их святой Петр, по их просьбе, пробыл у них еще несколько дней, конечно, наставляя и утверждая их в вере христианской. По церковному преданию, Корнилий потом был епископом в Кесарии, проповедовал Христа в разных странах и окончил свою жизнь мученическую смертью. Память его 13 сентября.